пострелявших тамошних индейцев и разграбивших две фактории, вызвал Невельского. «Геннадий Иванович, предстоит вам важнейшая миссия по наведению порядка на Аляске. Обращаю ваше внимание, Константин, что захватить с поличным мерзавцев будет крайне сложно. Я бы сказал, практически невозможно. Вы об идиотских правилах промысла в территориальных водах Русской Америки наплюйте на то, на каком расстоянии от берега находится браконьерское судно. Праздных путешественников там не встретите, кого увидите, сразу берите на абордаж, груз конфискуйте, судно в Новоархангельск, на дрова, если в приличном состоянии, гоните в Константинополь-Тихоокеанский, там будет основная гавань, там быть и военной базе. Но, Константин, чем мы окажемся лучше браконьеров, если начнем с попрания законов и норм морского права? Геннадий Иванович, вы блестящий офицер, исследователь новых земель, мой наставник, в конце-то концов, вы учили маленького Костика Романова морским премудростям. Прошу вас, не разочаровывайте повзрослевшего и повидавшего кое-чего в жизни Константина Романова. Вор должен сидеть в тюрьме, а браконьер в кандалах за кусок хлеба и глоток воды строить укрепление или обустраивать границу Русской Калифорнии. Константин, ваша горячность мне близка и понятна, но ведь в тамошних водах пиратствуют и англичане, и голландцы, и даже шведы. Не одни только лишь североамериканцы, и прекрасно. Конфискация судна, угроза виселицы, работа на свежем воздухе. Мы им такой курорт устроим, на воды ездить не надо. Англичан, конечно, после месяца исправительных работ передадим в руки соотечественников. Ссориться с ними не с руки, ну а америкашек и разных там прочих шведов, к ногтю. Да, наиболее дерзких, сечь. Тех же, кто окажет сопротивление, уничтожать на месте или при захвате, вешать в назидание прочим. Если русский моряк будет ранен или, не дай бог, убит, развесить на реях весь экипаж браконьерского судна, пусть даже будут британцы. Но, ваше высочество, ничего, господин контр-адмирал, прорвемся. На американском континенте так мало русских, что мы не можем позволить себе роскоши быть великодушными слюнтяями. Вон, просвещенные мореплаватели, тысячами индусов и разных негров да китайцев вырезают. Цивилизаторы хреновы, а мы наоборот, аборигенов спасаем от наглых и беспринципных преступников. Невельский отбыл, забрав с собой все корабли за исключением «Авроры». Все равно ближайшие пару месяцев САСШ ничего серьезного на Тихий океан перекинуть не сможет, а с англичанами вроде как все хорошо обстоит. Тьфу-тьфу-тьфу. Июль прошел достаточно спокойно, получили известие о победном шествии американской армии от Техаса вглубь мексиканской территории, а сменивший незадачливого командора Слаута Роберт Стоктон не стал зацикливаться на Монтерее и двинулся на юг, захватил Санта-Барбару. Конечно, в мексиканском городишке не проживают еще предки Кэпвиллов и Локриджей, но все равно призабавно. Из неприступного Монтерея к Константину прибыла делегация. Доблестные мексиканцы решили поинтересоваться у великого князя, в состоянии войны ли находится Российская империя с Мексиканской республикой, или же конфликт исчерпан и повешенные обыватели и чиновники сана. Мы закрыли счет претензиям русских. Вот тут пришлось крепко призадуматься. От имени Мехико отважный кабальеро Игнасио предлагал союз и утверждение задним числом приращения российской территории. Капитан, не по вашим погонам обсуждать такие вопросы. Если бы не вы руководили отбитием и уничтожением двух десантов американской эскадры, я бы счел простого капитана мексиканской армии мелким провокатором.